Во всей России такое же чувство испытали, наверное, только семь русских диссидентов, когда на Красной площади подняли плакаты протеста против уничтожения танками Пражской весны. О, конечно, то были герои, не нам чета. Но с другой стороны, разве каждый еврей, подавший на эмиграцию, не плюнул тем самым в лицо всей этой великой империи с ее танками, спутниками, бесплатной медициной и лучшим в мире балетом? Выйдя из Авира, каждый еврей гордится собой так, словно он, как та семерка, тоже вышел на Красную площадь. Теперь, говорит он мысленно тем же ментам, перед которыми всего пару часов назад втягивал голову в плечи, теперь вы можете делать со мной что хотите. Вы можете выбить мне зубы, надеть наручники и отправить в Сибирь, как вчера вы отправили Анатолия Щаранского. Но я уже не ваш, не советский, не раб КПСС. И еврей дерзко с вызовом смотрит этим метам в глаза и впервые за весь день обменивается со своими товарищами по очереди родственной улыбкой. Да, думал Рубинчик на бегу, странную метаморфозу делает с людьми Авир. После него обретаешь непривычную и, что греха таить, даже страшную свободу оторванности от всего, и от СССР, и от Запада. Наверное, в космосе человека охватывает такая же эйфория и такой же страх освобождения от земного притяжения. Тут Рубинчик стал крутить и развивать эту мысль. «Все люди, — диктовал он себе на бегу, — рождаются под атмосферным давлением 763 миллиметра ртутного столба, и всю жизнь таскают на себе этот столб, как горб. Но в империи по имени СССР на каждого человека, даже ребенка, помимо земного притяжения и атмосферного столба, постоянно, как второй горб, давит великая сила родной коммунистической партии, ее неустанная забота, ее самая прогрессивная идеология и ее всепобеждающее учение марксизма-ленинизма. Это давление Рубинчик обнаружил даже в родильном доме, когда 12 апреля 1961 года, в день полета Юрия Гагарина, помчался туда из редакции искать матерей, назвавших своих новорожденных Юриями. В операционной на стене висел портрет Ленина, и Владимир Ильич, прищурившись, смотрел прямо в распахнутые ноги роженицы, встречая своей знаменитой доброй улыбкой каждого нового младенца. «Да», — мысленно писал на бегу Рубинчик, — «в СССР отцов не пускают не только в операционную комнату, но даже в роддом, и таким образом первых в своей жизни мужчин дети видят там на портретах, дедушку Ленина и дедушку Брежнева еще до того, как увидят лицо отца, а в детских садиках и школах к этому иконостасу святых прибавляются дедушка Устинов, дедушка Громыко, дедушка Андропов и все остальные члены нынешнего политбюро. И даже дома вы не можете произнести вслух то, что вы думаете об этих членах, потому что ребенок может повторить это в детском саду, и тогда... О, одного неосторожного слова вашего ребенка будет достаточно, чтобы из детского садика позвонили в райком партии, а из райкома в КГБ, и все, ваша карьера рухнула, как конь от подсечки. Но теперь Рубинчик сбросил этот второй советский горб. Вот уже 3 недели он не ходит на работу в редакцию, не пишет никаких статей. Теперь он зарабатывает колесами, левачит по Москве на «Жигуленке», который подарил ему тесть, когда получил государственную премию и купил себе «Волгу» 3 года назад. Правда, поначалу работа леваком и смятые бумажки, которые совали Рубинчику пассажиры, бесили и унижали его, особенно когда случалось возить чернокожих студентов университета имени Лумумбы или прыщавых 16-летних московских подростков. И те, и другие, сев в машину, тут же тыкали ему, закуривали и начинали лапать на заднем сиденье своих девчонок. Конечно, он не таксист, и он мог не брать ни африканцев, ни проституток, но он воспитывал себя и брал их безотказно, потому что там, в Соединенных Штатах Америки, он знал это по передачам «Голоса Америки», десятки бывших советских журналистов, учителей и прочих гуманитариев не находят себе никакой работы, кроме такси. «Это тебе не статьи писать», — издевался Рубинчик сам над собой, крутя баранку под пьяный мат и визг на заднем сиденье. Что с того, что он никогда не славил советскую власть в своих статьях, а даже позволял себе критиковать ее отдельные недостатки? Оказывается, умолчание главного и было частью давления, неписанным договором между ним, журналистом, и властью. И что удивительно, раньше, до подачи, живя в этой херне соцдействительности, плавая в ней с детства, как рыба в воде, Рубинчик не очень-то страдал. Так астматики, живя всю жизнь в сыром климате, привыкают дышать только верхней частью легких, хватают воздух часто и мелко и живут, работают, детей рожают. Но только попав в сухой климат Аризоны, пустыни Негев или Заполярья, они понимают, что такое дышать на самом деле полными легкими. Сейчас на ночном шоссе, по которому лишь изредка проносились «Волги» и «Жигули», Рубинчик, даже чувствуя, что легкие еще забиты никотином, дышал в полном смысле этого слова. И как легко все случилось, как просто. 2 месяца он изводил себя, страшась заговорить с женой об эмиграции. И от этого даже дома стал реже бывать. Уезжал в командировки, благо должность разъездного корреспондента давала к тому неограниченные возможности.